10 июня 1908 года. 10:15. Германская империя, Берлин, Королевский городской дворец. Присутствуют. Кайзер Вильгельм II Гогенцоллерн. Статс-секретарь военно-морского ведомства, адмирал Альфред фон Тирпиц. «Свершилось, мой добрый Альфред!» — воскликнул кайзер в невероятном возбуждении, выхаживающий по комнате. «Гигантская комета-астероид летит прямо к Земле. Еще немного, и произойдет такой большой бабах, какого не случалось со времен сотворения мира. Все произойдет точно по расписанию. 26 июня — предварительное выступление в небе над Гренландией, а 30-го — удар в любую произвольно взятую точку земной поверхности между 40-м и 60-м градусами северной широты». «Но в этот диапазон укладывается вся территория Германии», — растерянно сказал адмирал Тирпиц. «Мой кайзер, я не понимаю, чему тут можно радоваться». «Не понимает он», — сверкнул глазами кайзер. «Через 9 дней из Петербурга в направлении Гренландии с целью наблюдать полет астероида и составить представление о том, куда же он грохнется, выходит морская экспедиция. Один крейсер из будущего и 2 новейших линкора «Монстра». Моя кузина Хельга приглашает всех членов Брестского альянса принять участие в этом приключении. Германскую делегацию возглавите именно вы, Альфред. Вашим помощником по научной части будет директор Трептовской обсерватории Герр Симон Архенгольд. Этот человек не самая важная персона в германском научном мире, чтобы публика следила за каждым его шевелением, и в то же время он достаточно авторитетен для того, чтобы его заявлению об угрозе падения астероида поверили все и сразу». «Да, мой кайзер», — сказал адмирал Тирпиц. «Профессор Архенгольд достаточно известен как в научных кругах, так и среди простых обывателей. Но я думаю, что главное в этом предприятии то, что русские показывают нам и прочим союзникам, что играют честно, открытыми картами, и все их партнеры предупреждение о возможной угрозе получат одновременно, а не через какое-то время». «Вы совершенно правы, мой добрый Альфред!» — выкрикнул Вильгельм. «Вы можете себе представить, какую цену для реакции на угрозу могут составить 1 или 2 дня, в том случае, если этих дней всего 3? Но угроза падения астероида и вычисления его места будет заботой профессора Архенгольда, а вы, Альфред, займетесь другим делом. Я хочу, чтобы вы как следует рассмотрели вблизи русские линкоры-убийцы, которые при минимальной цене и водоизмещении имеют максимальную эффективность. Чего только стоит одна экономическая скорость, равная максимальным ходам броненосцев предыдущего поколения. Вы помните, как год назад русский «Гангут» промчался мимо нас на скорости, присущей скорее крейсеру «Скауту» или эскадренному миноносцу? Если мы будем биться с «Янки» на их заднем дворе, нам тоже понадобятся подобные корабли, лучшие из лучших, способные своими залпами нашинковать в лапшу любое количество броненосцев предыдущего поколения, одновременно уклоняясь от ответных ударов, а потом, отряхнувшись, вернуться в свой порт для косметического ремонта и перезарядки боекомплекта. Это важно для нашей империи, очень важно!» «Я это понимаю, мой кайзер», — вяло откликнулся Тирпиц, «но очень плохо представляю себя в роли шпиона». «Не надо изображать из себя шпиона, мой добрый Альфред», — парировал кайзер Вильгельм. «Тем более, что это у вас все равно не получится, и в самые интересные места русского линкора вас не пустят. Просто постарайтесь почувствовать эту совершеннейшую боевую машину, чтобы соответствующим образом ориентировать наших кораблестроителей, пребывающих в плену некоторых заблуждений и предубеждений. Не исключено, что ваше наблюдение за поведением корабля, построенного с учетом знаний будущего, будет важнее наблюдения профессора Архенгольда за кометой. Астрономические явления, даже такие катастрофические, приходящие, и только война с политикой вечны». «А вот тут, мой кайзер, вы совершенно правы», — кивнул Тирпиц. «У меня тоже есть сомнение, что проект G7 BIS после завершения постройки будет лучше несчастного британского дредноута с большим шиком, обставленного русскими по всем статьям». Примечание. Так назывались линкоры типа «Нассау» на этапе проектирования. «Получится, что мы потратим 150 миллионов марок золотом, которые будут уступать вероятному противнику во всем, кроме бронирования, да еще качества изготовления. Но в бою это будет для нас слабым утешением. Я уже говорил вам, что самое большое наше счастье в том, что после присоединения к Брестскому альянсу нам не придется драться против русских зубастых монстров. Даже наши новые, еще не построенные линкоры существенно уступают русским кораблям в скорости хода и дальности стрельбы, а потому в бою они были бы расстреляны с безопасного расстояния с той же неумолимой эффективностью, что и французские броненосцы при Минорке. Адмирал Фишер, когда планировал постройку своего дредноута, рассчитывал стать законодателем военно-морских мод. Но Минорка все расставила по своим местам. «Кто законодатель, а кто жалкий неудачник?» — воскликнул кайзер, а потом с беспокойством спросил. «Мой добрый Альфред, вы считаете, что мы должны остановить постройку линкоров неудачной серии и разобрать имеющийся задел? А то как-то не хочется тратить впустую такую астрономическую сумму». «Я думаю, мой кайзер, что не стоит ставить вопрос столь категорично», — ответил Тирпиц. «Дивизия посредственных линкоров — это все же лучше, чем никаких линкоров. При том, что значительная часть этих денег уже потрачена, и обратно их не вернуть. Один корпус уже спущен на воду, второму до этого осталось меньше месяца, и еще два сойдут со стапеля этой осенью. Но следующая серия линкоров должна быть спроектирована с учетом русского, а не британского опыта. Если бы между нами и русскими было полное доверие, то я просил бы о покупке готового проекта их линкоров-убийц, с тем, чтобы немецкие инженеры смогли его по возможности улучшить и приспособить под наши требования. В противном случае нам придется до всего доходить своим умом, частично полагаясь при этом на промышленный шпионаж». «Мой добрый Альфред, на промышленный шпионаж можно не рассчитывать», — махнул рукой кайзер. «Режим на верфях в Петербурге просто драконовский. Наших шпионов там ловят десятками, солят и отправляют в Берлин в бочках, будто сельдь. Шутка. А если серьезно, то русская имперская безопасность — это какое-то божье наказание. Подобраться к секретам моей кузины Хельги у наших агентов еще получается, а вот скрыться с добытой информацией уже нет. Говорят, что в Петропавловской крепости есть специальная печь, где пойманных шпионов сжигают, а пепел потом высыпают в Неву. Еще одна шутка. Впрочем, о русской имперской безопасности ее начальники полковники Мартынове много чего говорят. Но никто, кроме самого Гера Мартынова, не знает, что из этого правда, а что вымысел, домысел или преувеличение. Пожалуй, ты, побывав на борту этого корабля как официальное лицо, узнаешь о нем больше, чем наши лучшие шпионы».